Наконец, аспирант окончил приготовление, встретился с Валентином глазами. И сказал он: «Этот интеллигентный Эдуард Эрастович». «Валентин Валерьевич, объясняю ситуацию. Нам нужны от вас предельно полные и совершенно искренние ответы на ряд вопросов. Степень искренности проверяется прибором, предки которого в свое время примитивно именовались детектором лжи. Это новый и безошибочный аппарат. Нам, однако, известны ваши способности. И то, что вы можете заблокировать энергополем свои мысли, и то, что в состоянии обезболить свои ощущения». «Откуда они это взяли? Разве я могу?» «Поэтому контролировать лично вас нам затруднительно. Мальчик же, как большинство детей, правдив по натуре и более восприимчив к воздействиям. Он в курсе всех ваших дел и, слушая ваши ответы, невольно будет реагировать на ложь. Прибор зарегистрирует этот негативный импульс, а мальчик испытает страдания. Вот так». Во время лекции аспирант помахивал похожим на красный карандаш стерженьком, от которого тянулся такой же красный провод жилка. При последних словах аспирант карандашиком коснулся стального браслета на Женькиной руке. Щелкнула искорка. Женька содрогнулся и вскрикнул, не открывая глаз. «Или вот так». Аспирант волнисто провел по коричневой ноге от браслета до щиколотки. На коже побелел и запузырился след ожога. Растянутый между козлом и кольцом, Женька задергался, вскрикнул опять, коротко и пронзительно. А Валентин заорал, хрипло, перемешивая с матом и проклятиями обещание, что скажет гадам и фашистам все, что им надо, лишь бы оставили ребенка. «Ну-ну-ну, хватит, все в порядке», — произнес Эдуард Эрастович тоном дантиста, вырвавшего зуб у нетерпящего боли пациента. «Семен Семенович, можно приступать». Женька теперь сидел, закусив губу и не двигаясь. Глаза были закрыты, а из-под век часто бежали по щекам капли. И вдруг он выговорил: «Дядь Валь, ничего им не выдавайте!» «Жень, да что ты!» — вытолкнул из себя Валентин. «Чего нам скрывать-то? Пускай слушают, что хотят. Не бойся, запишут и отпустят!» Мухобой хмыкнул, потирая ладони. Попросил: «Семен Семенович, сперва про лагерь, факт неспровоцированного нападения». «Да помолчи ты», — поморщился Абов. «А как лаялся писать?» — опять спросила Розалия. «Дело пиши», — повысил голос Абов и глянул на Валентина. «Итак, Волынов Валентин Валерьевич, вольный художник, уроженец города Краснохолмска, год рождения, впрочем, хватит формальностей, это уже записано. Сразу к делу. 8 лет назад вы дали согласие стать необъявленным сотрудником ведомства, но затем деятельность вашу направили ведомству во вред, что следует расценивать как измену. Признаете?» «Охотно», — сказал Валентин со злорадством. «Ведомство во вред — это, пожалуй, слишком громко сформулировано. Однако, если вы так оцениваете, я горжусь. Это хоть как-то оправдывает меня. Только при чем здесь вы? Сами же утверждали, что ведомства уже нет, и вы из другой организации». «Это неверно. Признали, и отлично. Вопрос второй. Признаете ли вы, что около месяца назад несколькими выстрелами из револьвера убили бывшего сотрудника ведомства, экс-ротмистра Косикова Артура Львовича?» «Вы что, спятили?» «Отнюдь. Косиков был найден среди болотной пустоши с 6 пулями в теле, и пули эти выпущены из Бергмана. Такого револьвера ни у кого, кроме вас, в округе не было». «Я не видел Косикова уже несколько лет», — без прежней уверенности сказал Валентин. Абов обернулся к аспиранту. «Как там ваш прибор? Мальчику что-нибудь известно по этому вопросу?» «Да, я стрелял человека», — торопливо крикнул Валентин. «Только не в Косикова. Вы с ума сошли. С какой бы стати он оказался там? Это было совсем не у нас». «Это несущественные детали», — отозвался Абов. «Розалия Меркурьевна, пишите, что он признает. Или спросите мальчика?» «Черт с вами, признаю». Было понятно, что это игра кота с мышью. И выхода нет. Вернее, выход был. С размаха затылком о гвоздь и конец страху и унижению. Пусть допрашивают мертвого, но это значит бросить Женьку. «Вопрос третий и основной. Куда вы девали одного из ребят, оставленных с вами в лагере? Илью Митникова?» Валентин увидел, как у Женьки открылись глаза. Об Илюшке ничего не было известно с той минуты, как он ушел сквозь обруч. Ничего и не могло быть известно, по законам перехода во времени. Странно, что он еще вспоминался. «Я не знаю, куда он делся. Это правда. И Женька не знает, не мучайте зря мальчишку». «А все-таки вы признаете, что он был?» — обрадовался Абов и завершил доверительно. «А то ведь черт знает что. Приемная мать сперва подняла скандал, что он вернулся из лагеря и тут же сбежал, а потом заявляет: «Никакого Илью мы никогда не знали. И дура эта, директорша лагеря, тоже. И даже наш уважаемый Леонтий Климович...» Он глянул на Мухобоя. «Не помнит, что именно из-за этого мальчика возник между вами конфликт. Считает, что вы бросились в драку без всякой причины, а?» «Что?» — безнадежно спросил Валентин. «Мы хотим знать все, что вам известно об этом случае. Что-то ведь известно, не так ли? Эдуард Ирастович, как реагирует мальчик?» «Да скажу я, скажу!» — крикнул Валентин. «Вы же все равно не поверите!» «Отчего же? У нас прибор!» «Это связано с темпоральным потоком, господи! Но зачем вам Илюшка-то?» «Объясню. Мы должны держать под контролем всех контактеров. Они несут в себе потенциальную опасность для стабильности общества». «Но мальчик не был контактером. Он не мог им сделаться, потому что ушел в прошлое. Женька, я ведь правду говорю». «Ага», — тихонько всхлипнул Женька.